Уверяю тебя, Мэри, в Виндхэме ты будешь местной легендой. Ты посрамила этого Бартона». Трисия умирала от хохота. «Мэри, я должна ужасно бы ревновать, но, слава богу, я избавлена от этого. Какая другая жена не испытывает никакой ревности к секретарше мужа и в то же время может на нее полностью положиться, когда требуется вытащить его из неприятностей, в которые он сумеет угодить?» «Конечно, и я всегда могу сплавить его домой», — сказала Мэри. «Зачем мне воспитывать босса?» Трисия вскочила и взяла бутылку с шерри. «Выпей еще бокал, Мэри, пожалуйста. Я никогда не думала, что мне будет приятно в твоем обществе». Она остановилась, прижав руку к губам. «О, боже мой, это звучит ужасно, правда? Я не хотела это сказать. Я хотела сказать, что ты изменилась, раскрепостилась, вот и все». «Бедная Мэри!» — воскликнул Арчи. «Нечего называть меня бедная Мэри, мистер Джонсон. Я прекрасно понимаю, что Трисия хочет сказать, и полностью с ней согласна». Глава 15. Когда в первую субботу после возвращения Мэри в Сидней Тим постучался в заднюю дверь, она пошла открывать с некоторой тревогой. Что будет? Как они увидятся после первой разлуки? Она поспешно открыла дверь, хотела что-то сказать, но не смогла. Спазма сжала ей горло. Он стоял в дверях, улыбаясь. Любовь и радость сияли в его прекрасных синих глазах. Она молча взяла его за руки и крепко сжала, а слезы струились по ее лицу. На этот раз он обнял ее и прижал голову к груди, одной рукой гладя ее по голове. «Не плачь, Мэри», — уговаривал он, неловко проводя ладошкой по ее волосам. «Я тебя утешаю, и тебе не надо плакать. Ну-ну-ну». Но она уже отпрянула от него, ища по карманам носовой платок. «Я в порядке, Тим, не расстраивайся», — прошептала она, вытирая глаза. Она улыбнулась и, не в силах удержаться, легко коснулась его щеки. «Я так по тебе скучала, что теперь плачу от счастья. Вот и все». «Я тоже ужасно рад тебя видеть, но я не плачу. Мэри, я так скучал по тебе. Мама говорит, что с тех пор, как ты уехала, я плохо себя вел». «Ты завтракал?» — спросила она, изо всех сил стараясь овладеть собой. «Нет еще». «Тогда пойдем и посиди, пока я приготовлю что-нибудь». Она смотрела на него, едва веря, что он тут перед ней, и не забыл ее. «О, Тим, как я рада тебя видеть!» Он сел за стол, но глаза его ни на секунду не отрывались от нее, когда она суетилась на кухне. «Пока тебя не было, Мэри, я немножко как бы болел. Было так странно. Есть не хотел, а от телевизора болела голова. Даже в Прибрежном было плохо, и у пива стал какой-то другой вкус. Папа говорил, что я довел его до чертиков, ну, нисколько. Не мог быть я на одном месте». «Ну, знаешь, ты ведь и по Доне скучал. Тебе без Дони и без меня было очень одиноко». «Дони?» Он медленно произнес имя, как бы раздумывая, что оно значит. «Не знаю. Я вроде забыл, Дони, но тебя я не забыл. Я думала о тебе все время я думала о тебе». «Ну, теперь я здесь, и с этим все в порядке», — сказала она радостно. «Что мы будем делать в эти выходные? Как насчет того, чтобы поехать в коттедж, хотя купаться и холодно?» Его лицо вспыхнуло от радости. «О, Мэри, вот здорово! Поехали в Госфорд, сейчас же!» Она повернулась и посмотрела на него так нежно, что Арчи Джонсон просто не узнал бы ее в этот момент. «Не раньше, чем ты позавтракаешь, мой юный друг. Ты похудел, пока меня не было, и мне надо подкормить тебя». Жуя последний кусочек второй отбивной, Тим смотрел на нее, нахмурившись и с удивлением. «В чем дело?» — спросила она, следя за ним. «Не знаю. Когда я утешал тебя, я почувствовал себя как-то странно». Ему было трудно объяснить, в его словаре не хватало слов. «Правда, как-то странно», — неловко закончил он, не в состоянии сказать иначе и не понимая, что он так и не сумел выразить свою мысль. «Может быть, ты почувствовал себя взрослым, как твой папа? Как ты думаешь?» Ведь утешают обычно взрослые».